Глава 26. Подвиг мыша. «Все назад, бля!» – крикнул я, а сам сделал шаг вперед и выставил меч перед собой. Змея скользнула влево, потом вправо. Я тоже двигался так, чтобы все время быть между ней и дружинниками. «Отойди!» – прошипела змея. «О как! Значит, она что-то соображает, в отличие от своих безмозглых сыновей!» «С какого хера?» – поинтересовался я. Я пока не понимал, как справиться с этой огненной тварью, но хоть время выиграю. Змея сделала быстрый выпад в мою сторону. Я чуть не пропустил его, в последний момент успел шагнуть назад, отмахнувшись мечом. Над моими ушами засвистели стрелы, как я и ожидал. Все они благополучно отскочили от полыхающего змеиного тела. «Назад, бля!» – рявкнул я, не оборачиваясь. «Мне здесь только геройских подвигов не хватало!» За спиной раздался недовольный медвежий рык. «Отойди!» Снова прошипела змея и попыталась обойти меня слева. «Бля, это что-то охеренно странное!» Предыдущие противники не выбирали, на кого напасть, а бесхитростно кидались на ближнего. «Может, она опасается меча?» «Теперь уже я сделал быстрый выпад. Ну как быстрый? Какой смог, такой и сделал!» Змея легко уклонилась и чуть не обошла меня справа, но я вовремя прыгнул ей наперерез и снова махнул мечом. На левой сиське змеи появился угольно-черный разрез. Гадина зашипела от боли, но не ударила в ответ, а отпрыгнула, оттолкнувшись хвостом от земли. Она могла ударить, но ушла от прямого контакта. Значит, не в мече дело? «Отойди!» В шипении мне явно послышались истеричные нотки. «Нервничает!» «Да в чем херня-то?» – спросил я, водя острием меча из стороны в сторону. «Чем я тебе не добыча?» «Ты не понимаешь». «Конечно, не понимаю, бля». Змея опять попыталась проскользнуть мимо, потом словно передумала и кивнула головой в мою сторону. Огненные клыки почти коснулись моей груди. Вот это скорость, ипать! Я скакнул, словно заяц, и сразу стал на пару метров ближе к дружинникам. Змея, не теряя времени, дернулась в обход. Я рубанул и опять попал. Левая рука змеи повисла плетью. Дружинники тоже не зевали. Они быстро отбежали за мою спину и оттуда ответили змея стрелами. Специально она подставляется, что ли? Я переступил с ноги на ногу, направив меч на змею. «Ты упрямая, но мне похер, мы так долго можем кружить». «Отойди!» Змея шипела, хвост ее хлестал по траве, но нападать пока не пробовала. Но если она так не хочет меня убивать, то какого хера не съепалась тихо, пока мы жгли деревню? На кой хер ждала, пока мы до нее доберемся? Может, у нее раздвоение змеиной личности? Одна очень хочет меня сожрать, а вторая изо всех сил сопротивляется. Сука, бля! Немой, что ж ты так херово соображаешь? Злой взгляд. Он никуда не делся. И сейчас от него мурашки бегут по коже. И это не змеиный взгляд, бля. Какая-то жутко злобная тварь глядит на тебя из твоего родного сарая. Пучит глаза в щель между досок. Она-то и выгнала змею тебе навстречу. Потому что сыт выйти лично. Получается, змею на цепочке сюда притащили? Словно дворового бобика? «Отойди!» Змея уже не шипела, а рычала. Еще немного, и она окончательно сорвется с катушек, и мы тут все поляжем. «Потапыч!» Я едва сдержался, чтобы не заорать. «Мы держим змею! Парни, в обход сарая, живо! Там кто-то есть! Вольните его нахер!» Эту пафосную речь я говорил урывками, со всхлипом втягивая воздух в промежутках, и при этом не переставал водить мечом, отслеживая движение змеи. Танцы ипать! Никогда не любил танцевать, бухать куда лучше. «Сейчас сделаю, немой!» Услышал я откуда-то снизу. «Мышь, бля, ты-то куда?» Серый комочек проскользнул мимо змеи прямо к сараю. Она его даже не заметила, дернулась вслед отступающим дружинникам. Потапыч прыгнул и передними лапами придавил огненный хвост. Змея, мгновенно изогнувшись, ударила головой. Огромный медведь закувыркался по траве, словно щенок, которому дали пинка. Я метнулся и воткнул меч в то место сзади, где туловище переходило в хвост. Короче, в змеиную жопу. Змея зашипела и отвесила мне оплеуху наотмашь. Хорошо, что попала по плечу, а не по хлебальнику. Руки чуть не оторвало нахрен, но я удержал меч и отлетел вместе с ним. А у проклятущей змеи почти отвалился хвост. Потапыч взревел, поднялся на задние лапы, обхватил змею и повалился вместе с ней в траву. Завоняло паленой шерстью. Огненно-бурый клубок, меся грязь и кровь, с рычанием катался в придорожной канаве. Я подбежал к нему, перехватил меч обратным хватом, и замахнулся, высматривая в клубах вонючего пара, куда въебать, Потапыча бы не пырнуть. Уловил момент и глубоко вонзил клинок в змеиное тело. Змея содрогнулась. Я вытащил меч и ударил снова. Клубок распался. Теперь на траве валялся ревущий медведь с голым, обожженным пузом, на котором вздувались кровавые волдыри. Рядом с ним судорожно дергалась в предсмертных муках змея. Я опять перехватил меч, и когда уже начал движение, змея приподняла голову и прошипела. «Молодец, внучок, моя кровь». Лицо ее на долю секунды стало спокойным, и я узнал его. «Бля!» Меч свистнул. Змеиная голова покатилась в канаву и рассыпалась в пепел. А ведь в этой канаве, благодаря ей, должен был сдохнуть я. Почему? Да потому что нищие сироты так и подыхают. Тот мужик в лаптях, наверное, корчится от хохота на своем небе. Потапыч кряхтя откатился от канавы и перекинулся обратно в человека. Полежал со свистом, втягивая в себя воздух. «Чуть не сдох нахер. Мышью себя почувствовал, а не медведем». «Блядь, мышь!» Я ломанулся к сараю, размахивая мечом и сшибая сапогами огромные лопухи. Грёбаная дверь открывалась наружу, но я с разбегу ударил в нее плечом и вместе с ней влетел внутрь. На полу, скорчившись в нелепой позе, лежал казначей Ганс Леопольдович, сука белобрысая. Одной рукой он схватился за правое ухо, между длинных пальцев торчала древко мышиного копья. Рядом с казначеем стоял сундучок размером с коробку для обуви. В дальнем углу сарая, там, где любил когда-то спать немой, сидел связанный княжич Михаил. Рот его был заткнут кляпом. Княжича трясло так, что ветхая стена сарая ходила ходуном. Рядом с сундучком неподвижно вытянулось маленькое тело мыша. Глаза его были закрыты. На кончике носа запеклась кровь. «Сука, казначей! Оживлю и расхерачу в куски!» Я опустился на колени и осторожно взял мыша на руки. Мышь открыл один глаз и недовольно посмотрел на меня. «Слушай, немой, чего ты меня все время руками трогаешь? Ты про личные границы слышал когда-нибудь?» И тут в сарай ввалились Прошка, Сашка, Мишка и Гришка, все в поту и в репьях. «Сашка», — с надеждой спросил Потапыч, — «а больше у тебя пожрать ничего нет?» Сашка виновато помотал головой. Мы шлепали по развалинам деревни в сторону кузницы. Прошка нес сундучок с княжеской казной. Я вез на плече довольного мыша. Вообще-то мышь намекал, что не прочь прокатиться верхом на большом и грозном медведе. Но Потапыч наотрез отказался перекидываться. Я его понимал. Волдырей и ожогов на нем, конечно, не будет, но голое розовое брюхо никуда не денется. Сашка и Мишка бережно поддерживали под руки княжича. Ох, не хотел я его развязывать, бля. Но хер ли поделать, наследник престола. Еще в сарае, когда у княжича изо рта выдернули кляп, он хрипло забормотал. «Немой, это не я. Это Ганс все и бабка. Она Федота съела, немой, я видел». Княжича колотило, зубы лязгали, он никак не мог разжать кулаки. На всякий случай я принюхался, не пованивает ли, но в запахе пожарища не разобрал. Отвечать ему я не стал, нахер надо палиться перед кем попало. Молча кивнул на него Мишке с Сашкой, взял сундучок и вышел. Возле кузницы нас ожидал цирк с конями, только кони выступали в качестве зрителей. Они испуганно ржали возле изгороди, к которой мы их привязали. Непонятно, каким чудом уцелевший монстр колотил кулаками в толстую дверь кузницы и хрипло рычал. Внутри кузницы временами вспыхивало белое сияние. Голос Бажена надрывно вскрикивал. «Все благие боги, помилуйте, спасите!» «Бажен, вы живы там?» – заорал я и потащил меч из ножен. «Немой!» – радостно заорал Бажен. «Разъепите эту тварь! Молитва на него не действует!» «Нихера себе, как святоша заговорил!» Я подскочил к крыльцу, в это время перерожденный обернулся. На искаженном злобой лице я увидел вполне живые, хоть и мутные глаза. «Немой, ипать!» – заорал перерожденный. От неожиданности я чуть не выронил меч себе на ногу. «Васька?» «Ну, тебя не узнать! Отожрался-то как!» Я внимательно пригляделся к Ваське. Одежда на нем не тлела, ноги не превращались в хвост, и пахло от него не дымом, а самогоном. «Васька, ты откуда?» «Дак я это, за грибами пошел, выпил, да и прикимарил что-то в лесу. Проснулся, а дорогу найти не могу. Неделю проплутал, одну малину жрал, вот только-только к деревне вышел». «А в кузницу на кой хер ломишься?» Так у Акима всегда выпить есть, только он не открывает и орет какую-то херню. Бля!» Васька опасливо подергал меня за рукав. «Немой, а что с деревней случилось?» «Чё-чё, кара небесная!» Я пожал плечами. «Пожар, бывает». «Ага», – закивал Васька. «А это не по вашу душу?» Он показал через мое плечо в сторону моста. Я обернулся. «И пать!» Из леса к мосту словно выползала длинная металлическая змея. На дне щетинились копья. «Княжеская дружина! Как же они не вовремя-то, бля!» Я обернулся и забарабанил в дверь кузницы. «Бажен, открывайте нахер! Хоть там отсидимся!» Послышался шорох засова, и дверь открылась. Бажен высунул голову наружу, увидел дружину и охнул. «Сожгут в кузнице с молитвой. На переговоры надо идти». «Не станет князь с нами разговаривать. Мы для него бунтовщики, заговорщики. Стрелами положат и все», – возразил я. «Если только княжичем прикрыться, чтобы время выиграть». Пока мы соображали, передовые всадники князя ступили на мост. Опоры моста с треском подломились. Под испуганное ржание лошадей и человеческие крики он рухнул в воду. «Ни хрена себе!» Возле моста стоял дикий гам. Я видел, как дружинники повытаскивали луки из чехлов и принялись стрелять в воду. «По кому они лупят-то, бля?» Один из упавших почти вскарабкался на берег, но из реки выпрыгнула огромная жаба и схватила его за ноги. «И пать! Такая же нечисть у меня щуку спиздила! Они что, мост подгрызли и засаду устроили?» «Потапыч, перекидывайся!» – скомандовал я. «Немой, ну его нахер!» – возмутился старик. «Давай, не время спорить!» Колдун вздохнул и обратился в медведя. «Да, проплешин на нем до хрена! Ничего, зарастут!» «Бажен, точно всех прикроешь щитом?» «Прикрою!» «Садись на Потапыча! Остальные идем позади, кучно! Из-под щита не вылазим! К берегу, Потапыч!» Я подсадил Святошу верхом на медведя. Мы сгруппировались и двинулись к берегу. На противоположном берегу творилась паника. Дружинники горячили коней, поднимали их на дыбы. Кони падали, не в силах сдвинуться с места. «Да что там у них происходит?» «Немой, слева!» Я обернулся, выхватывая меч. По нашему берегу от леса быстро двигалась пешая колонна. Круглые щиты, повернутые в сторону реки, напоминали змеиную чешую. «Да что же мне все змеи-то мерещится?» «Теперь не уйдем!» – охнул Гришка. Сашка толкнул его локтем. «Бля!» «Это же княжеские люди!» – мрачно сказал Прошка. «И на литвинов не похожи, слишком кряжестые!» Я вгляделся. Кажись, не все еще потеряно. «Бажен, запускай свой щит, Святоша! Прикрывай нас от того берега! По пешей колонне никому не стрелять! Пусть подойдут!» Пешие подошли поближе. Все как один приземистые, широкоплечие, длиннорукие. Вооружены кто чем. Мечи, топоры, короткие копья, даже дубины. Шедший первым боец снял шлем. В воздухе на излете свистнула стрела с того берега, но он, не глядя, отбил ее звякнувшим щитом. «Чупав?» «Здорово, князь!» – ухмыльнулся ночной кузнец. «Какой я тебе князь нахер?» «Мы с тобой договор как с князем заключили», – пожал плечами Чупав. «А вот и княжеская дружина». Он коротко кивнул на своих бойцов и спросил. «Княжич у тебя?» «Со мной». «Значит, теперь можно и потягаться с князем Всеволодом. Справишься?» «Ну а хер ли делать?» Я поглядел на своих дружинников. Сашка с Гришкой восхищенно уставились на меня. Прошка улыбался уголком рта. Мишка крепко держал под руку княжича Михаила. Дженебек ухмылялся распухшим лицом. Бажен даже голову не повернул. Он сидел верхом на Потапыче, выставив руку с крестом в сторону другого берега. Перед ним мягко мерцала полупрозрачная стена. Мышь дернул меня за ухо. «Соглашайся, Немой, хер ли ты мнешься? Войско есть, казна у нас. Станешь князем, с тебя новое копье». «Вот бандит карманный». Я усмехнулся и кивнул Чупаву. «Справлюсь». Читал Егор Федотов.